Ну да, все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом. И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых. Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение. И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает, загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. Ах, эти деньги! С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту. Ах, ах, какая гадость! Так же, как и тогда, вслух проговорил он. Только мерзавец, негодяй! Мог это сделать. И я тот негодяй и тот мерзавец, вслух заговорил он. Да неужели в самом деле, он остановился на ходу, неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй? А то кто же, ответил он себе. Да разве это одно, продолжал он уличать себя, разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего, твой поступок с Катюшей, негодяй, мерзавец. Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману. И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Месси, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.